429. Нельзя прожить земной срок без иерархии. Но та разница, какую иерархию может вместить сознание. Можно в разложении дойти до иерархии золота и даже до иерархии объедения.